братья и сестры, ну тут уже как говорили, меня, наверное, знает, зовут Иван Петрович, фамилия Плет. Мы будем читать из Евангелия от Луки, из 9 главы. С 52 стиха. «И послал вестников пред лицом своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его и Иаков, и Иоанн сказали: Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал? Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал: не знаете, какого вы духа. Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. И пошли в другое селение». Вот, братья и сестры, как-то мне особенно вот это запали вот эти слова, которые Господь сказал этим ученикам. «Не знаете, какого вы духа». Значит, они что-то знают и что-то не знают. Но мы в жизни своей, ну, во многом руководствуемся тем, что мы знаем. Наши понятия, они направляют действия наши, что мы знаем, а направление жизни нашей, оно зависит от состояния нашего духа. Дух направляет нас. Я не понимаю, что здесь говорится о Духе Святом или о духе зла. А здесь говорится о состоянии духа. Вот какой внутренний настрой, какая направленность во внутренности. Вот когда Петр пишет свое послание, он говорит, что кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Господом. Вот это состояние кротости, или дух кроткий, или дух ненависти, скажем, или дух дружелюбный, или дух вражды. Вот какой дух? И что особенно настораживает здесь, Иисус Христос ученикам своим свидетельствует, что вы не знаете, какого вы духа. И я так думал, а я всегда знаю, какого я духа. Может быть, если серьезно к этому вопросу отнестись, тогда, может быть, я и почувствую, и узнаю, и могу оценить. Но всегда ли я интересуюсь этим вопросом, какого я духа, какой у меня дух, какой внутренний настрой у меня? Это очень важно, потому что практически направление нашей жизни и действия наши гораздо больше зависят от духа нашего, чем от того, что мы знаем. Бог может сообщить нам любые знания, которые необходимы для нас, и знания нужны, и мы должны знать Слово Божье, мы должны знать учение Иисуса Христа. Это очень важно для нас. И все те наставления, которые мы имеем в Слове Божьем, но не менее важно, какого мы духа, каков дух, какое состояние духа нашего, который руководит нами, направляет нас к тому или другому. И вот здесь еще очень важно, Господь открывает и состояние Его духа. Вы не знаете, какого духа, ибо... То есть Он показывает, ваш дух должен соответствовать духу Сына Человеческого, а Сын Человеческий, Он пришел взыскать и спасти погибшие. Он пришел не губить души, а спасать души. Вот вы, оно, ваше направление, оно не соответствует тому духу, который, с которым Иисус Христос пришел в этот мир. И вот в этом самое страшное, самое опасное, и это то, что должно поменяться у учеников, чтобы они тоже исполнились именно вот этим направлением, не губить души, а спасать эти души. Это очень, очень важно для нашей жизни, и оно будет влиять. Вот здесь еще есть место, где пророк Малахия, ну, Господь через него говорит, тоже очень важные слова. Здесь открывается, что, оказывается, мы должны не только испытывать или проверять и знать, какого мы духа, но мы должны и как-то заботиться об этом духе, чтобы у нас был правильный дух. Вот здесь есть во второй главе книги пророка Малахии, вторая глава, здесь в 15 стихе, тут так говорится, это со второй половины стиха, «Итак, берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности своей». В 16 стихе, тоже во второй половине, тут он делает такой вывод. «Посему наблюдайте за духом вашим, и не поступайте вероломно». Значит, с одной стороны, здесь тоже подтверждается вот эта мысль, вот эта истина, что от состояния духа нашего будет зависеть, как мы будем поступать, вероломно или невероломно. Это как псалмопевец Давид говорит, что блажен человек, которому отпущены грехи, и там он заканчивает это: «И в чем духе нет лукавства». В чем духе нет лукавства. Вот это блажен человек. Ну, тот, кто лукаво поступает, может быть, что-то и достигает этим в своей жизни, но не духовно. Духовное благо никогда не достигается лукавством. Что-то материальное, временное, может быть, какие-то успехи. Но духовное здесь блажен человек, у которого этого лукавства и в духе нету его. И вот здесь он, Господь говорит через пророка, что мы должны беречь дух свой. Дух погибнуть... Ну, я имею в виду так, как тело, ну, беречь, чтобы где-то в пропасть не упасть или где-то не обжечься, так далее, тело наше беречь, ну, чтобы оно не погибло. А дух в таком смысле погибнуть не может, он сохранится. Но состояние духа может меняться. И вот мы должны беречь дух свой, чтобы он был в правильном состоянии. Беречь приходится то, на что посягают. То, что могут или похитить, или изменить. Действие лукавого, оно особенно опасно не только тем, что он может украсть, похитить, да, это тоже опасно, унести. Но еще опаснее, что он и приносит, ну, в дом он может подкопать, чтобы унести оттуда, а на поле он пришел, чтобы посеять там плевелы. Он не только крадет, но и приносит. И вот то, что он сеет, вот это особенно опасно. И то, что он сеет в духе, это вдвойне опасно, потому что он будет источником дальнейших действий. Поэтому берегите дух ваш, он говорит. Берегите дух ваш. И второе наставление – наблюдайте за духом вашим, наблюдайте, не просто один раз посмотрите, ну, все вроде в порядке, все хорошо, и забыли об этом. Наблюдать – это постоянное внимание, постоянное, не появилось ли что-то чуждое. И апостол Павел, он пишет послание, во втором послании к Коринфянам, в 7 главе, он там: «Будем совершать святыню Господне, страхи Господне, и очистим себя от всякой скверны плоти и духа». Очистить себя от скверны плоти и духа. Но скверна плоти, она как-то более наглядна. И ее заметить можно. И тот, который имеет вот эти скверны, он обычно трудно может отвергать наличие этих скверн. А вот скверны духа, вот как брат говорит: я жадный? Нет, я экономный. Гордый? Нет. Я просто знаю свое достоинство. Ну, это скверны духа, а их труднее обнаружить, но они тем опаснее. Поэтому Господь и учит нас в Слове Своем. Вот апостол Павел говорит, что и с нашей стороны должно быть усилие или должно быть заинтересованность. Мы что-то должны делать, чтобы в духе нашем вот этих скверн не было. Еще вот мы имеем такое наставление от нашего Господа. Он говорит, что поклоняющиеся Богу должны поклоняться в духе и истине, ибо таких поклонников ищет себе Бог. Что значит поклоняться в духе? Это значит, в нашем духе, внутренне, наш настрой внутренний, он должен благоговеть перед Богом, он должен сознавать величие Божие, он преклоняется пред Богом. Вот со скверным духом поклоняться Богу в духе и истине невозможно. Поэтому дух должен быть очищен, дух должен быть освобожден от этих скверн. Поэтому, братья и сестры, хотелось сегодня обратить внимание на эту серьезную истину, чтобы мы бодрствовали и в этой области, беспокоились об этом, берегли дух наш или наблюдали за духом нашим, чтобы мы просили у нашего Господа: открой, какой у меня дух. Но и еще одну важную сторону вот этой, по этой теме хочется напомнить тоже нам всем известные выражения. Это из книги «Числа», 14 глава. Здесь Господь дает определение, что не войдут, большинство израильтян не войдут в обетованную землю. Но те, которые из Египта вышли старше, или начиная от 20 лет и старше, которые вошли в исчисление. А есть исключение из этого. 24 стих 14 главы. «Но раба моего Халева за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, введу в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее». Войдет в обетованную землю, и Бог, Господь указывает причину или основание, почему он такое исключение. А потому что в нем иной дух. Разница, вот дух вот этих, скажем, 10 соглядатаев, которые пришли и распространяли худую молву, у них дух какой? Дух, они знают, что хорошая земля, и плоды там хорошие, но войти мы не войдем. Почему? А нет в духе у них надежды на Господа. Упование или доверие, или расчеты. В их расчетах нет Господа. А Халев, ну, Иисус Навин тоже там, но это ниже говорится. Но в данном случае о Халеве говорится, что в нем иной дух. У него по-другому, в духе настрой другой, что Господь с нами, и Он ведет нас, Он силен это сделать. Вот дух, который нравится Господу, который Он отмечает и который соответствует желанию Господа. И вот этот иной дух, братья и сестры, и в наше время очень важно. У этого мира есть тоже дух, настрой, направление, принципы, по которым живет этот мир. А у нас, у верующих, у последователей Господа, должен быть иной дух, именно отличительный дух от этого мира, чтобы дух мира этого не проникал в наши ряды, не проникал в наше сердце, в нашем поведении, чтобы мы вошли в обетованную землю. Что нам нравится? То, что здесь в этом мире творится и делается, и что ценится в этом мире? Или нам нравится небесное, чистое, Господне? Господь показывает, какой у него дух. Он пришел не губить, но спасать души. И это правильный настрой, когда мы похожи в этом на нашего Господа. А чтобы это так было, мы должны беречь дух свой, тот, который Он дал нам. Он дал нам духа не боязни, но духа силы, любви и целомудрия. Господь дает нам, а то, что Господь дает, какой дух Он нам дает, мы должны это беречь, наблюдать за этим духом, и в состоянии этого духа, если мы будем находиться, обязательно Господь нас возьмет, когда Он восхитит церковь свою. Слава нашему Господу! Аминь. Аминь. Помолимся еще.